2. Брэди долго стоит под душем, не зажигая свет в ванной. Ему нравится это внутриутробное тепло и барабанная дробь воды по полу душевой кабины. И темнота нравится. И это хорошо, потому что скоро у него не будет ничего, кроме темноты. И ему хотелось бы верить, что впереди нежное воссоединение матери и сына, может, даже матери и любовника. Но в его сердце нет веры. Он готов притвориться, но нет. Одна темнота. Бог его не волнует, как и перспектива провести вечность, поджариваясь на медленном огне за свои преступления. Любой недоумок знает, что ничего такого не существует. Каким жестоким должно быть сверхсущество, чтобы создать столь изгаженный мир? Даже если мстительный бог телеевангелистов и облаченных в черное растлителей малолетних существует, разве сможет этот испепеляющий молниями громовержец обвинить Брэди в содеянном? Разве Брэди заставил отца схватиться за высоковольтный провод? Нет. Разве Брэди засунул кусочек яблока в дыхательное горло Фрэнки? Нет. Разве он твердил без конца, что деньги закончатся, и им придется жить в приюте для бездомных? Нет. Он поджарил отравленный гамбургер и сказал: «Съешь, мама, очень вкусно». Разве можно винить его за то, что он нанес ответный удар миру, который и сделал его таким? Брэди думает, что нет. Он размышляет о террористах, которые обрушили башни Всемирного торгового центра. О них он размышляет часто. Эти клоуны действительно думали, что отправятся в рай, где их ждала вечная жизнь в роскошном отеле в окружении ослепительных юных дев. Обхохочешься. А что самое смешное? На посмешище выставили их, а они этого не знали. Им досталось лишь несколько мгновений лицезрения всех этих окон и завершающая вспышка света. А потом они и тысячи их жертв просто ушли. Пуф, и нету. Пока, аллигатор, увидимся, крокодил. Все ушли, убийцы и убитые. Ушли во вселенское ничто, окружающее одну одинокую синюю планетку и ее безмозглых суетящихся обитателей. Все религии лгут. Все моральные постулаты — заблуждения. Даже звезды — мираж. Истина — это темнота. И единственное, что имеет значение, так это заявить о себе, прежде чем вступить в нее. Взрезать кожу мира и оставить зарубку. Если на то пошло, вся история человечества — рубцовая ткань.